Другая попытка построить структуру взаимодействия связана с описанием ступеней его развития. При этом взаимодействие расчленяется не на элементарные акты, а на стадии, которые оно проходит. Такой подход предложен, в частности, польским социологом Щепаньским. Для Щепаньского центральным понятием при описании социального поведения является понятие социальной связи. Она может быть представлена как последовательное осуществление а. пространственного контакта, б. психического контакта, по Щепаньскому это взаимная заинтересованность, в. социального контакта, здесь это совместная деятельность, г. взаимодействия, что определяется как систематическое, постоянное осуществление действий, имеющих целью вызвать соответствующую реакцию со стороны партнера. Наконец, д. социального отношения, взаимно сопряженных систем действий. Щепаньский, 1969, страница 84. Хотя все сказанное относится к характеристике социальной связи, такой ее вид, как взаимодействие, представлен наиболее полно. Выстраивание в ряд ступеней, предшествующих взаимодействию, не является слишком строгим. Пространственные и психические контакты в этой схеме выступают в качестве предпосылок индивидуального акта взаимодействия, и потому схема не снимает погрешностей предшествующей попытки. Но включение в число предпосылок взаимодействия социального контакта, понятого как совместная деятельность, во многом меняет картину. Если взаимодействие возникает как реализация совместной деятельности, то дорога к изучению его содержательной стороны остается открытой. Довольно близкой к описанной схеме является схема, предложенная в отечественной социальной психологии Панферовым. Панферов, 1989. Наконец, еще один подход к структурному описанию взаимодействия представлен сегодня в транзактном анализе. Направлении, предлагающем регулировать действия участников взаимодействия через регулирование их позиций, а также учета характера ситуации и стиля взаимодействия. Берн, 1988. С точки зрения транзактного анализа, каждый участник взаимодействия в принципе может занимать одну из трех позиций, которые условно можно обозначить как родитель, взрослый, ребенок. Эти позиции ни в коей мере не связаны обязательно с соответствующей социальной ролью. Это лишь чисто психологическое описание определенной стратегии во взаимодействии. Позиция ребенка может быть определена как позиция «хочу», позиция родителя — как «надо», позиция взрослого — объединение «хочу» и «надо». Взаимодействие эффективно тогда, когда транзакции носят дополнительный характер, то есть совпадают. Если партнер обращается к другому, как взрослый, к взрослому, то и тот отвечает с такой же позицией. Если же один из участников взаимодействия адресуется к другому, как к взрослому, а тот отвечает ему с позиции родителя, то взаимодействие нарушается — и может вообще прекратиться. В данном случае транзакции являются пересекающимися. Можно привести такой житейский пример. Жена обращается к мужу с информацией. «Я порезала палец», апелляция к взрослому с позиции взрослого. Если он отвечает «сейчас перевяжем», то это ответ также с позиции взрослого. Если же следует сентенция «вечно у тебя что-то случается», то это ответ с позиции родителя. А в случае «что же я теперь должен делать?» демонстрируется позиция ребенка. В двух последних случаях эффективность взаимодействия невелика. Крижанская, Третьяков, 1990. Аналогичный подход предложен и Ершовым, который, обозначая позиции, говорит о возможной пристройке сверху и пристройке снизу. Ершов, 1972.